представитель Общенационального комитета по чрезвычайным мерам против учений по ядерной войне против Каиндер, распространил 4 мая предъявление в связи с тем, что и в эти дни, даже после завершения совместных военных учений Токсури, американские и южнокорейские военные маньяки продолжают ввозить стратегические средства США в Южную Корею и ее акваторию и поднимают поджигательскую шумиху. Предъявление пишется: с 29 апреля США и Южная Корея на Корейском Восточном море проводят совместные учения по нанесению удара с моря с участием ударной группировки с американским ядерным авианосцем «Кальбинсон», южнокорейского эсминца «Ижис» и бортовых вертолетов. А 1 мая эскадрилья ядерных стратегических бомбардировщиков «Б-1Б» прилетела на воздушное пространство Южной Кореи и провела учения по сбрасыванию ядерных бомб на стратегические объекты Корейской Народно-Демократической Республики. Представители США и Южной Кореи выдают все это за внушительное предупредительное сообщение Северной Корее и заявляют, что будут продолжительно усиливать военный нажим на нее. Это своего рода клоунада тех, которые оправдывают неудачу попыток угрожать Каиндер с открытым заявлением о превентивном ударе по ней и мобилизации стратегических средств от северокорейского реагирования Каиндер. Это еще последние потуги южнокорейских консерваторов, которые с помощью американского босса хотят оправдывать отвергнутую политику противоборства и нагнетать кризис безопасностью, и тем самым изменить предвыборную ситуацию в своих интересах. Серьезно ошибаются американские и южнокорейские военные маньяки, если и сейчас хотят пугать нас ядерным авианосцем и стратегическими бомбардировщиками. Этим они сами еще глубже влезут в прицель нашего ядерного оружия. США и Южная Корея следует серьезно задуматься над нашим предупреждением и прекратить безрассудные поджигательские происки, если не желают большего позора и краха, подчеркнул автор предъявления.